Христос и закон «Не прелюбодействуй». Среди 10 заповедей, данных Богом через Моисея, была и заповедь, требующая следующего: «Не прелюбодействуй». Книга Исход, 20 глава, 14 стих. А далее, когда мы читаем из книги Левит 20:10, указано, как истребить это зло в стане израильском. «Если кто будет прелюбодействовать женою замужнею, если кто будет прелюбодействовать женою ближнего своего, да будут преданы смерти и прелюбодей, и прелюбодеянка». Эта мера наказания повторяется также и в книге Второзакония 22:22. Это беззаконие как существовало в прошлом в мире, так и существует еще в большей мере в настоящие дни. И поэтому неудивительно, что Господь Иисус Христос во время своего первого пришествия не только осуждал это преступление, но и пресекал в самом корне подобного рода преступления, ибо Он сказал: «Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Матфея 5:27-28. Мера наказания за прелюбодеяние по закону Моисея требовала смерти прелюбодействующих. И эта суровая мера наказания вытекала из глубокого понимания важности и святости супружества или брака. Брак установлен Богом. Жена дана мужу как помощница. Бытие 2:18-22-24. И первоначальной формой брака было единоженство. Потомки Каина нарушили этот порядок, установленный Богом, и ввели многоженство. Бытие 4:19. С тех пор многоженство среди многих в этом мире не считается пороком, а модой мира сего и даже вполне приличным явлением. Христос восстановил первоначальный Божий порядок супружества и определенно сказал фарисеям: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил?» Матфея 19:4. То есть не мужчину и женщин, и не мужчин и женщину. Брак – основание семейной жизни. Он установлен не для удовлетворения похоти, а для взаимной поддержки и для продления рода человеческого. Бытие 1:23. Правильное отношение друг к другу – вот первое и главное условие для счастливой семейной жизни, а второе – дети. Семья без детей в древности считалась как результат кары Божьей. Левит 20:20-21. В наше время нередки ужасные случаи, когда отец семьи попирает все эти божественные установления, ибо нашел другую, лучшую, чем его жена. А на самом деле он попался в хитро расставленные сети дьявола. Брак – это прообраз единения Христа с Церковью. У пророка Исаии встречаем несколько намеков на символическое значение брака. Исаии 51:57-11-12. У пророка Иеремии порицается прелюбодейное поведение иудейского народа, попирающего любовь Божью. У пророка Осии почти вся книга построена на символическом значении брака в применении к духовной жизни народа. Так, например, слова «прелюбодеяние» и «блуд» равнозначны словам «духовное отступничество» или «идолопоклонство». И этот прекрасный символ единения двух любящих перешел и в Новый Завет. Так апостол Павел написал об обручении Христу у веровавших из язычников. 2 Коринфянам 11:2. О великой тайне единения Христа с Церковью апостол Павел под воздействием Святого Духа пишет так: «Потому что мы члены тела Его, то есть Христа, от плоти Его, от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви». Церковь, обрученная Христа, считается Его невестою. Полное избавление Церкви от мира сего и введение ее в небесную славу у апостола Иоанна названо как «брак Агнца». Откровение 19:7-9. Из всего вышесказанного можно сделать следующее заключение. Оставление же первой любви и увлечение кем-то другим может привести к прелюбодению как в семейной жизни супругов, так и в духовной жизни верующих людей. Важность и святость супружеского брака на основании вышеуказанных примеров очевидна. Но возникает вопрос: в чем суть начала этого преступления? И как избежать его? Ответ мы находим, когда читаем из Евангелия от Матфея 5 главы 28 стих. Господь Иисус Христос говорит так: «А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Если Ветхий Завет осуждал и строго карал прелюбодеев, то в Новом Завете Господь Иисус Христос, глядя в глубину человеческих сердец, осуждает не только само преступление, но и желания и намерения человеческие, имеющие место в сердце человека еще до совершения этого преступления. Кто смотрит на женщину с вожделением? Вот начало зла. Не случайно посмотрел, и она понравилась, а смотрит на нее продолжительно с вожделением, то есть с определенным желанием. Иов придерживался мудрого правила: «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице». Иова 31:1. Давши волю своим глазам, а потом помыслам, рано или поздно человек совершает злодеяние. Пример такого явления ясно представлен нам в книге Иисуса Навина, когда Ахан увидел, полюбил и взял прекрасную одежду, хотя она была под заклятием. И таким образом его преступление привело к поражению израильтян. В настоящее время очень модно оправдываются нарушители закона Божия относительно прелюбодеяния: «Я так делаю, ибо все в мире так делают». К сожалению, они не знают простой истины, а именно, что ни один в мире преступник не может оправдать себя преступлениями других. Словами, всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Господь Иисус Христос сказал о том, что здесь уже совершается духовное прелюбодеяние со стороны того, кто смотрит с вожделением. Помните, дьявольские измышления для возбуждения в людях нечистых вожделений преизобилуют в этом греховном мире. К ним относятся и сомнительные вечера, и разлагающие картины, книжки и разговоры, прозрачные наряды, граничащие с наготою, Вот неполный перечень действий князя этого мира. Поэтому апостол Павел своему верному ученику советовал следующее. «Юношеских похотей убегай». Мудрый Соломон обезумел, ибо угождал женам, которые развратили сердце его. В итоге оказалось, что не Соломон поймал и заключил в свой гарем 700 жен и 300 наложниц, 3 царств 11.3, но они поймали Соломона и превратили его в своего послушного раба. Если бы Соломон, подобно Иову, поставил завет со своими глазами, чтобы не засматриваться на женщин, то не строил бы языческих капищ, не возненавидел бы жизни и так худо не отозвался бы о женщинах. Но один ли царь Соломон совершил такое безрассудство? Загляните в свои сердца и проверьте, смотрели ли вы когда-либо с вожделением на кого-то? А ведь это и есть начало данного преступления.